Гусек. Много думал об этом, Курымушка. Почему такие бедные, несчастные мужики бывают в доме, когда приходят зачем-нибудь к матери, и самые веселые люди, самые хорошие, на полях они, те же самые мужики? Это не они виноваты, решил Курымушка. Это наш дом такой. Мы купцы. Был однажды весной, у колодезя Павел с Гуськом воду качали. Курымушка стал Гуську под руку, и тот сказал: «Посторонись, барин». «Какой он барин?» — сказал Павел. «Он купец». «А что значит купец?» — спросил Курымушка. Павел ответил: «Индюх». Было очень обидно. «Нет, брат», — успокоил Гусек Курымушку, — «ты не горюй. Купец нам с тобой самый хороший человек. Купец — человек богатый». «Что, барин, тому были бы собаки, а купец любит птицу». «Какую птицу?» «Птицу какую? Пойдем-ка, брат, ко мне в избу, я тебе покажу». И тащит его за рукав к себе в избу. И что там у него в избе? Тут и петух-дракун, и курица кахетинская, и скворец-говорец, и голуби-космачи, и голуби-воркуны, и куропатка ручная, а перепелов всякий есть. Но гусек подводит к любимому. «Люб ли тебе?» Перепел серый с подбитым затылком. Какое-то сходство с гуськом. У гуська лицо заросло волосами, у перепела — перышками, нос голый и чуть-чуть крючком, как перепелиный клюв. «Люб ли тебе?» «Они все одинаковы». «Вона!» «Да ты знаешь ли, братец мой, этого перепела верст за 20 слышно, а ежели он у попова огорода треснет или у горелого пня, так ты, братец...» «Что, гусек, ножками брыкнешь, вот что, милый! Перепела в поле разные, хорошие, редкие, дороги. Вот почему купцы сидят в городах, а чуть прослышат, залетел к нам звонкий, сейчас лошадей запрягать и в поля». «В прежнее время, — рассказывает гусек, — купцы к нам в каретах съезжались с женами слушать голосистого. Вот, брат, что значит купец, это богатый человек. Да поймай я настоящего купеческого перепела, он озолотит меня». «Озолотит?» «Озолотит. Буду богатый и куплю тульский самовар, чай буду пить. Вот что значит купец». «Ну так люб ли тебе мой перепел?» «Серенький. Вот то-то и горе, мой милый, что серый, настоящий купеческий, белый». «Белый? Как бумага. Не веришь? Покажу. Сам своими глазами видел. Приходи на вечернюю зорю к горелому пню». Это недалеко за садом. Вечером Курымушка пробирается к горелому пню. Понемногу смеркается. Едет мужик в ночное, будто черный парус плывет по зеленому морю. Лягушки-квакушки стихли, зато лягушки-турлушки завели трель на всю ночь. Кукушки охрипли и смолкли. Черный дрозд пропел, а перепела все не кричат. «Рано? Погоди!» — шепчет гусек. — Соловьи еще зорю играют, а дай стихнуть. Закричит — вона. Гусек шепчет — вона, совсем на перепелиное любовная мава. Стихают один за другим соловьи, чмок-чмок и конец. И, кажется, звенит тугая струна. Жук, жук прожундел. «К чему это много жундит жуков?» — шепчет гусек. «К чему? Да бог его знает, к чему! Молчи!» Молчит Курымушка, ни жив, ни мертв. Но лягушки-квакушки отчего-то вдруг проснулись, взгомонились и заглушили лягушек-турлушек. «Куа, куа!» — передразнивает недовольный гусек. Квакушки замолчали, заголосили девки в деревне. «Пропадите вы пропадом!» На колокольне сторож ударил. Глянула на небе первая звезда. Пахнула от озими рожью. Пала роса. Тогда-то, наконец, по всему росистому полю, от попового огорода и погорелый пень, будто кто-то невидимый хлопнул длинным-предлинным арапником, крикнул перепел. Голосистый, белый, купеческий. И тихо, как полевые звери, крадутся охотники по росистому полю вниз, к оврагу и на ту сторону, к попову огороду. Старик на колокольне еще звонит, и еще глянула в уголку небес молодая звезда, и еще, голосистый не шутит, бьет, в ушах звенит, самка молчит, берет опаска, тюкнет не вовремя, расстелить бы и оправить поскорее сеть. Слава богу, молчит, чуть копается в своей темной лубиной клетке, обвязанной бабьим платком. Сытая она теперь и довольная. Перед ловом гусек напоил ее для чистоты голоса теплым молоком. Зовет голосистый. Она молчит под сетью в пахучей росистой ржи. Осторожно берет гусек свою кожаную тюкалку и тюкает. Когда самка молчит, необходимо подтюкнуть. Тюк-тюк. И наступает решительный миг. Самка взяла. Тюк-тюк. Если бы можно было теперь съежиться в маленькие комочки, как перепела, и притаиться под глуткой, если бы уйти по самое горло в землю и покрыться краешком сетки. И загорелось же там у голосистого белого перепела. Мечется он по полю, выбегает, как мышь, на межу, поднимает головку, смотрит над стеблями и опять врожь со всего маху. «Пить полоть!» А она в ответ тихо «тюк-тюк». Но ему ли отвечает она? Вот теперь по всему полю кричат перепела. Она отвечает ему. Конечно, ему. Он ягозит на рубеже, поднимается на цыпочки. Нет, не видно. Он мечется и латошит, перескакивая с глутки на глутку, пробует взобраться на сухой татарник, колка, на прошлогоднюю полынь гнется, хочет крикнуть, голос пропал. Вместо прежнего звонкого пить полоть хриплое и неслышное страстное «ма-ва». «Тюк-тюк», — отвечает она. Он хлопает крыльями о сырые темные комки и больше не слышит земли под ногами. Летит. Куда летит? Бог знает. Свет велик. «Летьмя! Летьмя!» — шепчет гусек, сгибаясь над сетью в три погибели. Хочет уменьшиться и не может. Хочет быть, как перепел. Тесно. И вдруг упал возле сетки. Шуркнул в зеленях, шепчет страстно «Ма-ва!» «Тюк-тюк!» — отвечает она. «Иди, иди, любезный перепел!» — замирает сердце охотника. Он ходом идет, шевеля верхушками озимых стеблей. Перед самой сетью плешинка вымочена, рожь едва-едва прикрывает ее. Он останавливается, боится. Может быть, видит уже, что тут в десятке шагов другой огромный перепел сидит, согнувшись над полем, и отблеск зари зловеще сверкает на его голом перепелином носу. Видит или не видит, замирает охотничье сердце. Не видит, идет напролом. Последняя мава, последняя тюк-тюк, и рожь шевелится под сетью возле самой клетки. Теперь самка высунула свою серую голову из глубиной темницы в окошко, где привязана фарфоровая чашечка для питья, а он тоже у чашечки, и глядят друг на друга. Очи в очи, клюв в клюв, густые озими пахнут, призывают, разбей голосистый белый перепел лубиную темницу, думать тут нечего. Где тут думать? Он ерепенится, хохлится и бьет грудью и крыльями о сухой лубок. Час пробил. Пора. Стряхивают сеть. Перепел висит в петле как раз против стаканчика с водой, где он только что видел склоненную головку. Не упустить бы только теперь, не ускользнуло бы из рук его тепленькое бьющееся тельце. Голосистый туго завязан в мешочке из-под проса, полевая песнь его спета. Теперь он будет петь в городе, в железных или рыбных рядах, услаждая купеческое ухо. Охотники мокрые от росы шагают по полю домой, будто водяной со своим маленьким сыном переходит из озера в озеро. Церковный сторож давно отзвонил, давно уже небо покрылось звездами, месяц взошел, и тысячи малых земных звезд засияли на стеблях озими, на сапогах, на чекмени, на бороде гуська, на завязанном мешке, где в тьме притих голосистый. Все птицы притихли, и лишь лягушки-турлушки ведут свою вечную трель от вечерней зари до утренней. И чудится гуську, будто четверка белых коней мчит из оврага карету в зеленое поле. Едет купец, не глядит, что топчет чужие поля. У него ли не хватит денег? Вот остановился, гусек будто открывает дверцу. Ваше степенство, извольте слушать, кричит. Кричит белый перепел. Задумался купец в карете. Забыл он счета, кули, мешки, трактиры и мельницы. Разгорелось сердце. Поймай, гусек, Христа ради. Сию минуту. — отвечает гусек. — Не извольте беспокоиться, самка у меня хорошая, молочком ее тепленьким попоил для голосу, для чистоты, для вас старался, вас ждал сию минуту. И будто уходит гусек и возвращается с перепелом. — Ваше степенство, извольте. — Белый. — Так точно, ваше степенство, купеческие перепела белые. Что же ты хочешь за белого? Сколько пожалуете? Озолотил купец гуська. Мчится в своей карете на белых конях, с белым перепелом целиком, по полям, по оврагам, по мужицким и поповским огородам. И чудится гуську, из своего собственного самовара поит он всю деревню и рассказывает быль о праведном купце и белом перепеле. Дома при огне охотники хотят полюбоваться драгоценной добычей, пересадить из мешка в клетку, развязывают, вынимают. Вона! Что ты, гусек, покажи! Серый, качает головой гусек, опять мимо капнуло. Русака ловили. Что это? Или вовсе на свете нет белого? Тускло горит копчушка в избе гуська, спит петух-дракун, спит соловей-пивун, спит скворец-говорец, спит плотный ряд космачей и турманов на шесте. Нет купеческого перепела, нету гуська тульского самовара. Так и нет их на свете. На свете. Что тебе свет-то клином у нас сошелся? Перешли на новые места. А где новые места? Известно, в Сибири. И там, верно, есть белые. Там перепела все белые. И бобры голубые. Синенькие, Зелененькие, там всякие есть, по дорожкам бегают. Надо бы и нам подаваться туда.